Эффективные приемы в продажах. Завершение переговоров. Это очень важная стадия. Ее задача – заставить клиента согласиться принять решение после того, как вы провели презентацию, вместо того, чтобы сказать «ну, мне надо подумать, обсудить это с кем-нибудь». Потому что есть то, что мы называем общее сопротивление покупки, которое очень сильно в момент первой встречи продавца и потенциального покупателя. Человек подсознательно настроен ничего не покупать, а вы, наоборот, настроены это что-то продать. В этом и заключается основное сопротивление. Разрушить это сопротивление могут слова «уважаемый покупатель, я не собираюсь пытаться продать вам что-то прямо сейчас. Все, что мне надо, пока я здесь, это показать вам, почему множество других людей купили этот продукт и продолжают его покупать. И все, что я прошу, это выслушать то, о чем я рассказываю вам, со всей открытостью и честностью, и решить, подходит ли это вам. В конце презентации вы можете просто мне сказать, подходит ли это вам, да или нет, хорошо? Это справедливо. Тем самым вы заключаете сделку, которая состоит в том, что вы обещаете не стараться продать что-то клиенту в обмен на обещание внимательно вас выслушать. Несомненно, клиент согласится на такую сделку, ему нечего терять. Но при этом здесь существует сила внушения. Я хотел бы рассказать вам, почему тысячи других людей купили этот продукт и продолжают его покупать, и остаются довольными своей покупкой. Все, о чем я прошу, это внимательно меня выслушать и сообщить мне, так или иначе, подходит ли этот товар конкретному клиенту. Это честно? И почти несомненно клиент скажет «да, это честно». И тогда вы говорите «хорошо» и продолжаете свою презентацию, по окончанию которой у вас есть психологическое преимущество. Если человек скажет «ну, мне надо подумать», вы можете сказать «уважаемый покупатель, вы же мне обещали так или иначе ответить, подходит ли вам этот продукт или нет, а из того, что вы сказали, я этого не понимаю». И тогда клиент будет вынужден назвать вам причину или возражение, которые позволят вам продолжить или прекратить процесс продажи. Помните, что если человек просто вам скажет «мне надо подумать» или «нет, спасибо», вы не можете продолжать продажу. Вам необходимо узнать причины, по которым клиенту подходит или не подходит продукт. И у вас будет психологическое преимущество при использовании такого подхода. Я крайне советую, чтобы вы это запомнили, потому что вы можете использовать этот подход при продаже почти любого продукта. Вы используете технику ожидания в начале, затем вы можете использовать демонстрационную стадию, которую вы начинаете с сильного вопроса, направленного на главный результат или пользу, который получит клиент, если он купит данный продукт. Мы использовали это при продаже взаимных фондов. Я лично продал таких фондов на несколько миллионов долларов, пользуясь этой техникой. Я говорил клиенту, уважаемый клиент, если бы я смог показать вам наилучший способ вложения денег на сегодняшнем рынке, вы бы согласились инвестировать 5000 долларов прямо сейчас? И клиент говорил, ну я не знаю. Таким образом, вы полностью меняете суть разговора. И вместо вопроса, не могли бы вы выслушать мое предложение, вы задаете другой. Какую сумму вы инвестируете, если я вам скажу то, что обещал вначале? И клиент скажет, ну я не уверен, есть ли у меня 5000. И тогда вы говорите, хорошо, а не согласились бы вы инвестировать 3000, если бы это было лучшим способом вложить деньги? И тогда он отвечает, ну если это действительно настолько хорошо, как вы говорите, то тогда я бы, наверное, мог инвестировать 3000. И тогда вы говорите, тогда позвольте мне объяснить вам, как это работает. Он дал вам разрешение провести презентацию и доказать, действительно ли вы предлагаете самый лучший способ вложения денег или лучшую сделку или предложение. Вы можете доказать, что клиент действительно извлечет наибольшую пользу, заключив с вами сделку. И в конце концов, человек не может просто сказать «извините, у меня нет таких денег», что говорят большинство из них. То же самое относится к кухонной утвари, страховкам и всему прочему. Если бы я мог вам предложить самое надежное и долгосрочное страхование вашей жизни, вашего дома и вашей семьи по, возможно, самой низкой цене, за которую вы можете получить подобный продукт, вы смогли бы принять решение прямо сейчас? Если бы я мог вам показать способ, с помощью которого вы могли бы повысить уровень своих продаж на 20-30%, вы сможете решиться прямо сейчас? И клиент скажет, ну, в общем, да, если вы мне покажете этот метод, я бы смог принять решение, я бы смог решиться прямо сейчас. И после этого вашей задачей остается только продемонстрировать что-то, что вы предлагаете. Вы приступаете к выполнению работы. Клиент уже сказал, что если у вас есть то, о чем вы говорите, он возьмет это. И в конце презентации он просто не может сказать, ну, я не знаю, я передумал, я не могу это позволить, мне надо это обсудить с кем-то, потому что он уже сказал, что может принять это решение прямо сейчас.